Этот тренер золотой звезды уже труп. Каждый из учеников думал так, некоторые люди беспокоились о Линь Муюе, некоторые просто ждали пролития крови. В этот момент Линь Муюй вдруг выдвинул вперед ладонь, его кровь текла по его пальцам, в то же время его боевая энергия превратилась в молнию, движущуюся по земле. Лучи молнии скручивались вокруг рукояти меча и с шуа-звуком, огонь прерий поднялся с земли, но он не направил меч к себе в руку, вместо этого меч полетел к спине Чжао Цзиня. Чжао Цзинь уже хотел нанести смертельный удар, как он внезапно почувствовал намерение убийства у себя за спиной, и поднял свою оборону. Быстро обернувшись, он увидел молнию, покрывающую огонь прерий, летящий в него. Нехорошо. Он поспешил блокировать атаку копьем цветка груши, но у него не хватило времени. Атака Линь Муюя была слишком быстрая и не давала ему времени даже среагировать. Он даже не успел крепче ухватиться за копье, когда меч, покрытый молнией, ударил в него и неожиданно отправил его в полет. А лицо Чжао Цзиня было наполнено удивлением. Окружающие студенты тоже были в шоке. Один из учеников даже отступил на несколько шагов. На его лице появилось неверие. Это техника имперского меча. Боже, этот тренер золотой звезды, оказывается, знает технику имперского меча. Ты приглашаешь смерть. Чжао Цзинь был зол. Он вытащил саблю, висящую на талии, и тяжелым ударом отбил огонь прерии. Затем обернулся и бросился на Линь Муюя. Если он не убьет его, он не знал, как дальше сможет жить. Но когда он обернулся, он увидел, что раненые ладони Линь Муюя были открыты, боевая энергия превращалась в пламя, которое спиралью перемещалось к вращающемуся огню прерии, разрывающим ветер и создавая звук, который отлично говорил сам за себя, насколько сильной была эта атака. Лицо Линь Муюя было слегка бледным. Он толкнул вперед ладони, огонь прерии выстрелил в Чжао Цзиня, разрушительная огненная спираль. Когда он использует драконий огонь, это разрушительная спираль огненного дракона, а когда просто пламя, то название другое, прямо как сейчас. Он использовал свою боевую энергию пламени, но не использовал настоящее пламя дракона, опасаясь, что Цинха или другие эксперты могли видеть сквозь него. Показывать слишком много сил так рано могло лишь принести проблемы. Чжао Цзинь рискнул всем, переместив свой меч перед грудью, его боевой дух дракона закружился вокруг него, формируя защитный барьер. Его глаза были полны гнева, когда он сказал: «Лин Цзы, ты думаешь, твоя защита самая сильная в храме? Иди сюда, попробуй защиту деда Чжао Цзиня». Он приготовился встретить атаку Линь Муюя, но толкнул ладонь вперед, выпуская торнадо. Данг! Прозвучал хрустящий звук, сабля Чжао Цзиня была разрушена. Но Чжао Цзинь был экспертом уровня Небесного Короля, его реакция была ненормальной, он отпрыгнул назад, и пылающий огонь прерии пролетел над его носом, чуть не забрав его жизнь. Но прежде чем Чжао Цзинь успел встать, он увидел гневный взгляд Линь Муюй очень близко к нему. С позвуком Линь Муюй нанес удар раненой рукой, державшей меч, под правую подмышку Чжао Цзиня, и меч легко двинулся вверх, кача. Чжао Цзинь испустил громкий вопль, когда его рука полетела в воздух. Линь Муюй с мечом, охваченным боевой энергией огня, посмотрел на отрезанную руку и внезапно нанес по ней удар, разрубая ее в фарш. Затем он обернулся и поднял копье цветка груши с земли и двинулся прочь с арены. «Ах, Юй, ты!» Лэй Хун был ошеломлен. Он не успел остановить случившееся, и когда он добрался до арены, он увидел травмированного Линь Муюя. Его левая рука была охвачена пламенем, которое отмораживало лед на его руке, в то время как его другая рука держала копье цветка груши. Линь Муюй с трудом сложил руки и сказал: «Простите, великий дьякон, мой промах, я повредил руку Чжао Цзиня. Какое бы наказание ни последовало, я приму его, но поскольку господин Чжао Цзинь пытался убить меня, и я победил его, то в соответствии с законами империи о насилии, его копье цветка груши теперь принадлежит мне, я прав». «Ты...» Лэй Хун вздохнул. Из-за этого случая вражда между храмом и фракцией божественного маркизата лишь усугубится. Цинхао встал, смотря на Линь Муюя, с легкой улыбкой он сказал: «Этот малец добрый, смел, мне он нравится. Сэр Лэй Хун, как насчет того, чтобы вы отдали Академии Бога Войны Линь Цзы? Этот тренер золотой звезды, нам просто не хватает кого-то вроде него». Как Лэй Хун мог отдать это сокровище? Линь Муюя смог победить Чжао Цзиня. Он был первым тренером, кто смог это сделать. Более того, он был уникальным талантом, как его можно было отдать Академии Бога Войны? «Вы, должно быть, шутите», — Лэй Хун сказал с улыбкой. «Лин Цзы, «Хулиган, как я могу отпустить его, чтобы он доставлял проблемы вашим студентам?» Сказав это, он очистил горло и громко сказал: «Результат боя, Лин Цзы побеждает. Но так как Лин Цзы тяжело ранил оппонента, он будет наказан культивацией за закрытыми дверями в течение 7 дней. Кто-нибудь помогите с лечением сэру Чжао Цзиню». Чжао Цзинь уже упал без сознания на арене. Цинхао издалека посмотрел на Чжао Цзиня. Он не мог не улыбнуться и сказать: «У человека фракции божественного маркиза была отрезана рука, и он не только отрезал ее, но и разрубил фарш. Лин Цзы, это отродье свирепый и смелый, хах. Боюсь, что на этот раз храм откусил больше, чем сможет проживать. Божественный маркиз Цзэн Ифань далеко не мягкий человек». Лэй Хун посмотрел на своего старого друга и злорадством сказал: «Не будь так счастлив, ведь все это произошло в Академии Бога Войны. Наш храм потерял инструктора Золотой Звезды, этот счет должен быть урегулирован тобой. Согласно закону, Академия Бога Войны должна выплатить компенсацию нашему храму в виде 240 тысяч золотых инь. Но, поскольку мы старые друзья, я немного изменю сумму и возьму всего 200 тысяч золотых инь». Цинхао был ошеломлен. «Ты все еще хочешь таких денег? Мы двое старые друзья, и ты все еще хочешь денег от меня? Более того, наша Академия Бога Войны – это всего лишь небольшое правительственное учреждение, где бы мы взяли такие деньги? Не пытайся обмануть меня, каждый год королевство инвестирует 2 миллиона золотых монет в Академию Бога Войны, не думай, что я не знаю этого, как еще бы ты смог купить оружие и боевых коней для 3000 тяжелой кавалерии? Не пытайся обмануть меня, просто дай мне мои деньги». «Хорошо, хорошо, ха-ха, ты изменился. Твой темперамент стал таким большим». Вернувшись из тренировочной арены, Линь Муюй вытащил лекарство восстановления и начал намазывать его на свои раны, ускоряя восстановление. Его лицо было бледным, ведь все им полученные раны были тяжелыми, сила копья цветка груши была необычной, раны, полученные от него, были очень серьезными. «Поздравляю, Лин Цзы, ты победил Чжао Цзиня», с улыбкой сказал Цинь Цзылин. «Меня ни с чем поздравлять», сказал Линь Муюй с горькой улыбкой. «Я лишь спровоцировал гнездо шершней». Малинь засмеялся. «Лин Цзы, ты помог нам, тренерам, вернуть гордость. Не будь скромным, с сегодняшнего дня ты номер один для нашего храма». О, Линь Муюй не знал, радоваться ему или грустить. Смотря наверх, он заметил, что все офицеры божественного батальона бросали на него взгляды, полные убийственных намерений. Это действительно было похоже на то, что он спровоцировал гнездо шершней. «Цзылин, что за сила стоит за божественным батальоном?» — тихим голосом спросил он. Цинь Цзылин шепотом ответил: «Божественный батальон О, это частная армия божественного маркиза. Из всех министров королевства, только божественному маркизу разрешено иметь свою армию из-за его военных заслуг. У божественного батальона только 5000 солдат, но все их солдаты прошли сотни битв. Я слышал, что в их батальоне даже есть несколько солдат небесной сферы. Говорят, божественный батальон является самой элитной армией в мире. Также говорят, что 5000 членов божественного батальона в течение одного дня победили армию Фэн Цзисина из 30 000 человек. Но это только слухи, на самом деле никто не знает, насколько силен божественный батальон». Линь Муюй был ошеломлен. «Имперская армия братов Фэнов 30 000 человек не соответствует им? Разве это не преувеличение?» Цинь Цзылин слегка улыбнулся. «Я не очень уверен, но это то, что я слышал. В имперской столице есть две армии, которые не имеют себе равных. Одна из них – божественный батальон, другая – императорская гвардия. Императорская гвардия отвечает за защиту императора, божественный батальон отвечает за защиту Цзэнифаня. Две армии недолюбливают друг друга, для них борьба – обычная вещь, но все мы знаем, что они смотрят сверху вниз друг на друга». Так вот так, воды имперской столицы действительно были глубоки. Глава 96. Контратака короля демонов семи светил. Глава 96. Контратака короля демонов семи светил. «Сэр Лин Цзы, ваш ужин готов». Услышав голос слуги на улице, Линь Муюй медленно открыл глаза. Он постепенно привык к свету и вернулся в нормальное состояние. Сегодня был третий день, как он вошел в тренировку за закрытыми дверями. За эти 3 дня затворничества он не тратил свое время, ничего не делая. Он продолжил тренировать том драконьих костей. Этот древний фолиант был загадочным. Чем больше он его практиковал, тем более четко Линь Муюй чувствовал, как его энергия расширяется. Но он не смел расслабляться, Дело в том, что он едва избежал смерти в бою 3 дня назад. Чжао Цзинь проиграл, только потому что слишком сильно недооценил своего противника. После блокирования ярости грозы своим копьем цветка груши, он недооценил способность противника и решил, что он не пробьет его защиту, поэтому он бросил вызов Линь Муюя в силе. Если бы он столкнулся с Чжао Цзинем в прямом сражении, тот, кто умер бы, был Линь Муюй. Он был менее опытен Чжао Цзиня в конных навыках и навыках верховой езды. Конным навыкам и верховой езде можно было обучиться у учителей в храме, поэтому в этом он не спешил. Прямо сейчас ему нужно было увеличить свои силы, чтобы разобраться со своими скрытыми врагами. Сражение в гробнице драконов уже позволило Линь Муюй четко осознать разницу между ним и экспертом святой сферы. Такую разницу кратковременная практика не может исправить, поэтому он мог только попытаться получить больше энергии от таинственной души в своем теле, чтобы стать сильнее. Закончив ужин, он вернулся в секретную комнату и вошел в глубины своего разума. Его духовное сознание медленно формировалось, как он вошел в состояние медитации, вслед за этим его духовное сознание устремилось в море его ума. В его хаотичном море сознания время от времени бушевали чудовищные волны, заменяясь далекими грядами холмов или простой черной пустотой. Он посмотрел вниз в момент, когда тьма превратилась в 1000 волн бушующего океана. Шуа. Духовное сознание Линь Муюй быстро сформировало тело, одетое в боевой костюм храма. Это был его первый раз, когда он пытался сформировать духовное тело. Неожиданно ему легко это удалось. Как будто он был во сне, его тело летело. Ветер проносился мимо него, трепеща его плащ. Он закрыл глаза и почувствовал сильную тираническую силу. Прыгнув вперед и вытащив огонь прерии, он нырнул в темное море внизу. Пенг. Под стимуляцией холодной воды он открыл глаза, и в этот момент пространство перед ним превратилось в холмы. Не сбавляя скорости, его руки быстро двигались, и огонь прерии, покрытый спиральной огненной энергией, пробурил землю, отчего бывший прекрасный холм был расколот на 2 части под силой огня прерии. Между расколотым холмом была видна тьма. Это было темное хаотичное пространство. Свет сверху освещал темную нечеткую тень человека. Линь Муюй медленно опустился на землю, продолжая смотреть на человека. Тело этого человека выглядело так, будто пламя медленно выжигало его тело, постепенно уничтожая его. Король демонов 7 светил. Эта рана была результатом пламени котла алхимии. Она наносила существенный урон королю демонов 7 светил. Линь Муюй крепче сжал огонь прерии и сказал: «Король демонов 7 светил, страдаешь, да? Сначала ты пытался завладеть моим телом, но в конце концов, ты стал захваченной душой, застрявшей в моем теле. Какая жалость!» Король демонов 7 светил медленно поднял глаза, его лицо было наполовину сожжено пламенем котла, плоть и кровь лопались, он действительно выглядел пугающе. Треть его рта была сожжена, но он мог спокойно говорить: «Брат, зачем ты здесь? Ты думаешь, что уже победил? Продолжай мечтать, это еще не произошло. Я действительно недооценил тебя. Оказывается, у тебя было такое мощное очищающее пламя, но, пока ты не убьешь меня, у меня есть шанс восстановиться, и когда это произойдет, я научу тебя, что смерть может быть лучше жизни». Линь Муюй поднял брови в удивлении. «Ты под моим заключением? Если хочешь страдать немного меньше, тогда честно ответь на мой вопрос. Ха-ха-ха-ха». Король демонов 7 светил поднял голову, дико смеясь, потом посмотрел на Линь Муюя и сказал: «Говори, что хочешь узнать у меня. Почему я не могу черпать силы из мистического искусства 7 светил? Спросил Линь Муюй. Ты хочешь использовать силу 7 светил? Король демонов громко рассмеялся, его смех потряс окружающее пространство. Затем он сказал: «Этот отец провел всю свою жизнь, понимая мистические искусства 7 светил. Эта сила беспрецедентна, никто не может ее остановить, даже Цини. Этот старый призрак умер от моих мистических искусств 7 светил. И ты со своими жалкими способностями хочешь контролировать мои мистические искусства 7 светил?» Линь Муюй открыл ладонь, медленно создавая пламя и бросая его на тело короля демонов 7 светил. «Ответь на мой вопрос. Хватит пытаться меня оскорбить, это не имеет смысла», — сказал он. «Ах-ах-ах, король демонов 7 светил, этот непревзойденный король демонов, непрестанно и жалобно вскрикнул, его тело мгновенно покрылось потом, он поспешно крикнул: «Ты мерзкое отродье, я скажу тебе, так что прекрати. Мистические искусства 7 светил зависят от силы души, Чтобы контролировать семь светил, нужно иметь сильную душу, но с твоей маленькой душой ты можешь справиться только с первым светилом. Это также причина, по которой ты испытал обратную реакцию, когда ты использовал второе светило, танец демонов. Моя дума такая маленькая и слабая. Маленькая и слабая, как у цыпленка. Заткнись. Тело Линь Муюя задрожало, испугавшись, что король демонов подумает о названии слабой лесной курицы. Подавив свой гнев, он продолжил спрашивать Пепе. Думаю, тут как-то связано с символами его имени, но я не уверен, тогда как я могу увеличить силу своей души. Король демонов семи светил молчал в течение минуту, прежде чем сказал: «Позволь мне выйти на свободу, и этот император рассмотрит возможность принять тебя в качестве одного из своих учеников и научить тебя все набору семи светил. Перестань мечтать». Голос Линь Муюя был спокойным. «Хотя мне нужна сила, я не буду делать что-то настолько глупое. Ты даже не должен думать выйти на полшага из моря моего сознания до конца своей жизни. К тому же у меня есть способы заставить тебя повиноваться мне». Сказав это, он слегка топнул ногой, и все море сознания превратилось в гигантский котел алхимии. Пламя выросло со всех сторон, чтобы сжечь тело короля демонов семи светил. Ах, ах, ах, ах! С жалким воем тело короля демонов семи светил сжигалось дотла, но он давно усовершенствовал бессмертное тело императора демонов, так что его плоть и кровь продолжали восстанавливаться. Продолжая расти и снова сжигаться, это было действительно ужасное зрелище. «Теперь, дай мне полные семь светил», — сказал Линь Муюй с холодным взглядом. Король демонов семи светил опустился на колени и сказал слабым голосом: «Ты так поступаешь со мной, ты слишком бесчеловечный. Какая шутка, маньяк-убийца, как ты говорит о морали со мной, это просто справедливое испытание». Линь Муюй стыдливо хвастался, держа свой меч. Когда он шаг за шагом шел вперед, он спокойно сказал: «Не говоря уже обо всех раз, что ты пытался убить меня, поэтому все, что я делаю с тобой, нельзя считать бесчеловечным, это именно то, что я должен сделать». «Ты так думаешь?» Король демонов семи светил медленно поднял голову, в его глазах горел яростный огонь, земля задрожала и в следующий момент расступилась, появилось несколько голубых звезд. Король демонов семи светил рассмеялся и вдруг поднял ладони. Яркая звезда начала формировать перед ним, как он громко рассмеялся: «Ты действительно осмелился войти в море сознания, чтобы поговорить со мной. Ты идиот, ищущий смерти». Линь Муюй молча проклинал, как он отступал. Он никогда не думал, что король демонов семи светил может сопротивляться в его алхимическом котле. Вэнг сила небес и земли выстрелила вперед. Это была беспрецедентная сила седьмого светила, сдвига галактик. Линь Муюй поспешно закричал, призывая свой боевой дух, формируя эбонитовый панцирь и чешую дракона. Его ладонь создала пять энергетических слоев брони, чтобы защитить себя, но внезапно свет вырвался из седьмого светила сдвига галактик, двигаясь вперед. Как будто бесчисленные звезды взорвались мгновенно, сила разразилась, мгновенно уничтожив эбонитовый панцирь, чешую дракона и энергетическую броню. «Мне конец, мое тело исчезнет». Сердце Линь Муюй пробил холод. В этот момент нежный голос прозвучал в его ухе: «Большой брат, ты слишком своенравный, Шуа». Его тело будто кто-то силой тащил, как он провалился на нижний уровень моря сознания, почувствовав воздействие холодной воды, и то, что он покинул диапазон атаки сдвига галактик. Линь Муюй повернулся голову и увидел красивую фею Лулу, хлопающую крыльями и летящую к нему. «Лулу, ха-ха, Лулу». Неожиданный побег от смерти заставил его кричать от радости. Лулу смотрела на него, как ее маленький ротик надулся. Сила души короля демонов семи светил слишком мощная. Он может уничтожить твою душу, когда захочет, но ты все же осмелился использовать свое духовное сознание, чтобы прийти к нему. Большой брат, ты действительно не знаешь своих пределов. Ну, я не знал этого раньше. Поторопись и покинь это место. Если ты долго будешь оставаться в своем море сознания, ты нанесешь себе вред. Ох, хорошо. Тело Линь Муюй полетело вперед, прорываясь сквозь небо. Его духовное сознание вернулось в его тело, как он медленно открыл глаза. Все его тело было покрыто холодным потом. Те короткие несколько минут ощущались, как будто прошли несколько веков. Сила души, но как он мог практиковать силу души? Линь Муюй также знал, что, поскольку король демонов семи светил был в его теле, он мог использовать мистическую силу семи светил с его очищающим пламенем котла алхимии. Ему нужно было усилить силу своей души, иначе он не смог бы использовать семь свети, и он также не хотел рисковать своей жизнью, используя силу семи светил. «Лулу, ты знаешь способ практиковать силу души?» – спросил он. Лулу вылетела из его тела. Покачав головой, она сказала: «Я не знаю, но большой брат может спросить Лэйхуна. Этот старик хорошо начитан, он должен что-нибудь знать». «Ты права». Линь Муюй встал и посмотрел в сторону, где лежало копье цветка груши Чжао Цзиня. В темноте от него все еще исходил слабый блеск. Это копье цветка груши содержало в себе дух зверя, но ему было меньше 4000 лет. Это было просто пустой тратой хорошего металла, ему придется подождать, пока он не найдет лучшего духа зверя, чтобы переплавить копье, и тогда возможно он сможет сделать из него божественное оружие. Открыв дверь секретной комнаты, он увидел несколько стражников храма, защищающих его. Один из них вежливо сказал: «Сэр Лин Цзы, ваши 7 дней изоляции еще не закончились, вы еще не можете уйти. Я знаю, я хотел попросить вас, ребята, передать дьякону Лэйхун, что у меня есть кое-что, о чем я хочу посоветоваться с ним». «Да, сэр». Стражники храма были очень уважительны, они также знали о том, что Линь Муюй победил Чжао Цзиня в Академии Бога Войны. В этом мире уважалась личная сила, Линь Муюй уже был экспертом, заслуживающим уважения. Вскоре Лэйхун вошел в дверь, улыбаясь он сказал: «Ах Юй, у тебя здесь все хорошо?» Глава 97. Цинь Янь. Глава 97. «Цинь Янь, здесь неплохо, несмотря на то, что пусто», — ответил Линь Муюй. «Это хорошее место для практики, к счастью я смогу пережить одиночество, не беспокойтесь, дедушка Лэйхун». Лэйхун засмеялся: «Малец, ты повредил руку Чжао Цзиня, из-за чего он больше не сможет использовать копье, и теперь наше первое копье храма пропадает в твоих руках, у тебя все еще есть совесть жаловаться на меня. Скажи, зачем ты позвал меня?» «Ну», Линь Муюй немного задумался и сказал: «Дедушка Лэйхун, вы знаете о силе души?» «Сила души?» Лэйхун был слегка удивлен, когда он сказал: «Я знаю, что сила души – это то, что увеличивается с культивированием воина. Когда воин становится сильнее, это то, что приходит естественным путем. Зачем тебе это, Ах Юй?» «Я хочу практиковать силу души отдельно. У вас есть какие-нибудь методы для этого?» «Тренировать силу души отдельно? На самом деле есть кое-что». Лэйхун нахмурился и сказал: «Несколько сотен лет назад был чудесный человек, который создал набор методов, что позволило ему увеличить силу своей души, но практикуя ее он приобрел слишком сильную власть, его обоняние и слух был в несколько сотен раз острее, чем у нормального человека. В конце концов, это заставило его сойти с ума и покончить с собой, прыгнув в реку, поэтому никто больше не пытался выучить его технику». «Правда?» Линь Муюй был поражен, но тщательно подумав, как только он освоит семь светил, это будет потреблять много его силы души, поэтому он должен быть в состоянии не сойти с ума, поэтому он спросил: «Можете ли вы дать мне технику?» «Ну, я могу, существует 1000 древних книг в библиотеке Цзетянь дворца, найти боевое искусство третьего класса не должно быть проблемой». Говоря это, Лэйхун серьезно посмотрел на Линь Муюя: «Ах Юй, ты уверен, что сможешь изучить эту технику, не сойдя с ума?» «У меня должно получиться, дедушка, пожалуйста, не беспокойтесь». «Хорошо». Перед сумерками Лэйхун отправил слугу доставить иссохшую желтую книгу с бумагами. На небольшой книге было написано 3 маленьких символа: «Техника духовного импульса». Держа технику духовного импульса, Линь Муюй читал ее всю ночь, тщательно запоминая 20000 символов. Техника духовного импульса интегрировала свое духовное сознание в окружающий мир, привлекая энергию из травы и деревьев, воздуха и жары в воздухе, чтобы помочь развить силу своего духовного сознания. Это было похоже на то, что сказал Лэйхун: «Техника духовного импульса была методом культивации третьего класса, в котором если совершить ошибку при практике можно было сойти с ума». Но Линь Муюй был другим, он уже вступил в небесную сферу, и сила его души уже была сильной. Кроме того, у него была закаленная кожа, закаленные кости и очищенный костный мозг, и его тело содержало родословную истинного дракона. Поэтому, даже если его духовное сознание будет усилено, все должно быть хорошо. Ночью он сидел на кровати, его духовное сознание было распространено во всех направлениях. Из него он мог ощущать импульсы звуков, примерно в 500 метрах от него, он даже слышал шаги двух людей, один тяжелый и другой легкий, Они шли не говоря ни слова. Это должно быть были Цинь Цзылин и Чжан Вэй, потому что у одного дыхание было тяжелым, а аура сильной, в то время, как у второго легкое дыхание и слабая аура, не было никаких сомнений, что это были они. Донг-донг. Через несколько минут раздался стук и вслед за ним смех Чжан Вэя. «Сэр Лин Цзы, Цзылин и я принесли тебе немного мяса и вина». Лин Муюй встал и открыл дверь, чтобы они вошли. Когда он увидел, что это действительно были они с мясом и вином, он сразу же улыбнулся и сказал: «Заходите, садитесь, не нужно быть вежливыми». Чжан Вэй, естественно, не был вежлив, он принес с собой жареную курицу и ногу оленя, в то время как Цзылин закуски и две бутылки хорошего вина для них троих, чтобы они могли выпить и поболтать. Это отродье Чжао Цзинь на самом деле угрожал, что он будет практиковаться владеть мечом одной рукой и однажды придет к тебе со своей обидой. Чжан Вэй ударил по столу, как он кричал с красным лицом, его выражение выдавало его негодование и гнев. Линь Мую не мог сдержать улыбки, пусть Чжао Цзинь уже калека. Цинь Цзылин сказал: «Лин Цзы, когда выйдешь отсюда будь осторожен, я слышал слухи, что если божественный батальон сможет получить возможность, они обязательно расчленят тебя». «Божественный батальон?» Линь Муюй нахмурился и сказал: «Забудь об этом, я и так знал, что обидел божественный батальон, да и к тому же, Цзэнь и Фань не отпустил бы меня в любом случае». Чжан Вэй ударил себя в грудь и сказал: «Расслабься, пока ты в храме, они не смогу ничего сделать тебе, не так ли?» «Ага». Чжан Вэй загадочно улыбнулся и сказал: «Лин Цзы, после твоей победы над Чжао Цзинем, весь город Ланьянь говорит о тебе. Говорят, что ты номер один в младшем поколении храма, сопоставимый с командующими императорской гвардией Фэн Цзи Сином и Цин Лиим. Как такое может быть?» Линь Мую не мог не рассмеяться. «Фэн Цзи Син и Цин Лей – это таланты, дарованные Богом. Мне только повезло победить Чжао Цзиня, и к тому же они оба отвечают за тысячи солдат. Кто я по сравнению с ними?» Чжан Вэй слегка улыбнулся. «Военная власть? На самом деле, если тебе нужна военная власть, то как только ты покинешь храм, многие армии империи захотят тебя к себе, с твоей культивацией и даже стать младшим офицером бригады Орла не будет проблемой. Давайте не будем говорить об этом, лучше выпьем». Линь Муюя был слегка расстроен. Даже если он смог бы стать командиром, ему все равно придется сталкиваться со всеми этими врагами, с постоянно бессонными ночами, словно спящим на иголках. «Хорошо, выпьем». В одно мгновение прошло несколько дней, и 7 дней в заключении закончились. Когда Линь Муюй вышел из секретной комнаты, он уже добился небольшого успеха с помощью техники духовного импульса. Сейчас он стоял во внутреннем дворе, чувствуя себя отдохнувшим. Хуа! Он сжал кулак, и белая боевая энергия покрыла его кулак. Сила первого мистического искусства, смятение мира смертных, появилось на его ладони. Красная кровь ладони, хаос для людей, который был войной, этот тип силы был по-настоящему опасным. Сделав глубокий вдох, он увеличил свою боевую энергию и медленно сказал: «Вторая мистическая техника, танец демонов, Вэн». Окружающий воздух внезапно ускорился, линия черной демонической энергии появилась в середине его ладони, это была сила второго светила. Практика техники духовного импульса действительно была полезна, ему уже не было тяжело использовать вторую мистическую технику 7 светил. Что касается третьей мистической техники, то после 7 дней очистки в котле алхимии он смог извлечь информацию о третьей мистической технике из души короля демонов 7 светил. Когда Линь Муюй призвал свою боевую энергию, используя третью мистическую технику, его тело начало выходить из строя, синие вены появились на его руках, его дань-тянь был готов взорваться. В конце концов его душа не была достаточно сильной, чтобы выдержать третью технику 7 светил, пока что. Испустив глубокий вздох облегчения, он перестал пытаться активировать третью мистическую технику. В любом случае, пока он продолжает практиковать технику духовного импульса, его душа станет достаточно сильной, чтобы легко справляться с третьей мистической техникой. Его культивация сейчас уже была шокирующим, Линь Муюй был абсолютно уверен, до тех пор, пока он не встретит культиватора 70 уровня или выше, он не может проиграть. «Ах, Юй!» Гиян вошел во двор, держа храмовые документы, улыбаясь издалека, он сказал: «Твое заключение закончено, сегодня утром день найма храма, ты должен участвовать, так как ты являешься тренером Золотой Звезды». «Да, дедушка Гиян». Он быстро одел полные доспехи, что идеально ему шли. Гиян не мог удержаться и посмотреть на него несколько раз. Про себя он думал, что даже когда он был моложе, он не был так квалифицирован, чтобы носить эту броню, как он. В храмовом зале две группы, инструкторов и тренеров, стояли по разные стороны зала. Лэй Хун лично проводил церемонию вступления группы новичков. «Сэр Лин Цзы, ты пришел?» Чжан Вэй улыбнулся, приветствуя его. Линь Муюй слегка улыбнулся, встав напротив Чжан Вэя. За ними стояли инструкторы и тренеры серебряной, бронзовой и железной звезды, смотря на них в трепете. Линь Муюй и Чжан Вэй, как золотые звезды, имели статус, что не мог даже быть сравнен с теми новичками. «Пусть церемония начнется», — сказал Лэй Хун. Гиян развернул свиток, его старый громкий голос был слышен всем, как он сказал. «Сегодня в наш храм войдут 14 человек, первое место в испытаниях, Цинь Янь, потомок клана императора, 62 уровень небесный мастер, боевой дух бронированный дракон, он войдет как инструктор золотой звезды, ежемесячная зарплата будет 200 золотых монет инь. Второе место в испытаниях, Ли Минкай, простолюдин, 59 и краткий уровень святой воин, он войдет как инструктор золотой звезды, ежемесячная зарплата составит 80 золотых монет инь. Третье место в испытаниях, Лэй Мэн Цзян, простолюдин, 55 и краткий уровень святого воина, он войдет в качестве тренера золотой звезды, ежемесячная зарплата составляет 50 золотых монет инь. В то время, как Гиян двигался вниз по списку из 14 новичком, Линь Муюй осмотрел на молодого человека, стоящего впереди, с острыми бровями он был довольно красивым, но смотря на его лицо можно было заметить чувство гордости. Этот парень выглядел так же, как Цинь Лэ, вероятнее всего, он должно быть был младшим братом Цинь Лэ, легендарным вторым сыном Цзин Нинвана, Цинь Янь. Цинь Янь также смотрел на Линь Муюя, держа огненно-красное копье, он подошел к нему, уголки его губ свернулись, и он улыбнулся, спросив: «Ты Лин Цзы?» «Да, это я. Я слышал, как старший брат упомянул о тебе, он сказал, что ты достаточно сильный, но сейчас, когда я посмотрел на тебя, ты выглядишь довольно посредственно». Он поднял острые брови, холодно провоцируя его этим. Линь Муюй не мог не улыбнуться. Цинь Янь и вправду был младшим братом Цинь Лэ, но он был слишком ленив, чтобы заботиться о нем, поэтому он сложил руки и сказал: «У вас будет возможность узнать это позже, молодой принц». «Конечно», — Лэй Хун с глубоким благоговением сказал. «Вы 14 теперь являетесь членами нашего храма, помните, что храм – святая земля воинов, когда вы практикуетесь с другими в храме, вы не можете их убить, это самое основное правило, которое у нас есть». «Отлично, дьякон Гиян, расскажи им о 74 правилах нашего храма». «Да, великий дьякон». Когда Гиян начал читать 74 правила храма, многие люди начали засыпать. После окончания церемонии Лэй Хун освободил всех и объявил, что тренировки начнутся после обеда. Когда Линь Муюй уже уходил, чтобы пообедать, он вдруг почувствовал, как ладонь Цинь Яна легла на его плечо. Улыбаясь, он сказал: «Лин Цзы, не уходи, давай проведем один матч и потом вместе мы сможем насладимся едой». Глава 98. Второй сын Цзинь Нинвана. Глава 98. Второй сын Цзинь Нинвана, молодой принц. Линь Муюй обернулся и, улыбаясь, сказал: «Ваш брат Цинь Лэй и я знаем друг друга, мы оба принадлежим храму, у нас будет много возможностей узнать друг друга, как и проверить наши силы». На красивом лице Цинь Яна появилась улыбка. «Я знаю, что ты друг моего старшего брата, расслабься, я не наврежу тебе, мне просто интересно, кто имеет сильнейшие защитные способности в храме». «Сильнейшие защитные способности, верно». Внешний вид Цинь Лэя и Цинь Яня немного отличался, второй был немного красивее. Держа в руках копье, он издал низкий крик, и энергия золотого дракона покрыла его тело, формируя его боевую форму. Улыбаясь, он сказал: «Ты уже знаешь, что я член семьи Цинь, но вместо того, чтобы унаследовать истинную родословную дракона, цепи, связывающие богов, я унаследовал чешуйчатого дракона матери. Чешуйчатый дракон – боевой дух третьего класса, он известен как оборонительный боевой дух номер один, поэтому я хочу попросить тебя сравнить нашу защиту». «Тогда как молодой принц хочет сравнить нашу защиту?» Линь Муюй улыбнулся и спросил. Лицо Цинь Яня показывало его незрелость, когда он, почесывая голову, сказал: «Как насчет такого, мы будем атаковать друг друга, пока не догорит одна палочка ладана, Тот, кто сможет пробить боевой дух другого, будет считаться победителем. Как насчет такого? Линь Муюй немного подумал, у него уже был план в его сердце. Ну, все должно быть в порядке. Цинь Янь сразу поднял руку и сказал: «Дьякон Ге Ян, вы можете быть свидетелем для нас, также. Господин Чжан Вэй, вы можете быть судьей для меня и старшего брата Лин Цзы». У Ге Яна был сложный взгляд. «Молодой принц Цинь Янь, это противоречит обычаям храма. Мы запрещаем личные бои. Мы только соревнуемся, а не бьемся до смерти. Пожалуйста, не беспокойтесь, дьякон Ге Ян». Чжан Вэй сложил руки в стороне, как он улыбаясь сказал: «Сэр Лин Цзы, ты должен выиграть для нас, как мастер-тренер». В это время появилось немало людей, и через мгновение собралось более 20 человек, и Ге Ян был вынужден зажечь ладан, а потом сказал: «Независимо от результатов, как только ладан догорит, вы должны остановиться». «Да». Линь Мую и Цинь Янь поклонились, приветствуя друг друга. В следующий момент Цинь Янь внезапно взмахнул своим огненно-красным копьем, которое в следующую секунду покрылось ревущим пламенем. Он был младшим братом Цинь Лэ. Линь Мую уже испытал на себе силу Цинь Лэ, и поэтому сильно уважал его. Этот Цинь Янь не должен отличаться от его старшего брата, иначе он не бросил бы ему вызов. Данг. Он обнажил огонь прерии, и его боевая энергия вышла наружу, окутывая длинное лезвие огнем. Не сдерживаясь, он начал атаковать. С имперской техников меча ветра три разреза атаковали как молния. Пен-пен-пен, смертоносные звуки были слышны, чешуя дракона на теле Цинь Яна приняла удар, три разреза огня прерии не могли повредить ему, напротив, это оставило чувство онемения в руках Линь Муюя. Кроме того, каждый удар приносил чувство, будто его удары падали на скалу, существовавшую 10 тысяч лет. Этот боевой дух чешуйчатого дракона поистине заслуживал свое звание, как защитный боевой дух номер один. «Все в порядке, не нужно сдерживаться». Цинь Янь громко рассмеялся, железное копье в его руке выстрелило вместе с пламенем, сталкиваясь с защитой тыквы Линь Муюя. Внешний слой дрогнул, и на эбонитовом панцире появилась трещина, но под его эффектом регенерации она быстро исчезла. У Цинь Яна действительно была сильная защита, и его атака была такой же сильной, но она все еще не могла сравниться с силой атаки Чжао Цзиня. «Хорошая тыква, интересно». Лицо Цинь Яна покраснело. Этот маленький принц действительно был одержим боевыми искусствами. С данг звуком удар огненного копья стал более тяжелым, когда он оттолкнул Линь Муюя. Воспользовавшись этим, Линь Муюй выпустил меч из рук, но Цинь Янь воспользовался этим. Его копье выстрелило вперед и ударило рукоять меча, сбивая его с траектории. Но в этот момент сверху появилась искра молнии, когда невидимая рука схватила огонь прерии, и в следующий момент меч выстрелил вперед со скоростью молнии. А Цинь Янь не знал, что Линь Муюй обладал четырьмя техниками имперского меча. Он быстро отступил на шаг, обе его ноги уперлись в землю, как железные столбы, его чешуя дракона блестела. Каменный щит и другие защитные способности были добавлены на чешую дракона. Со звуком «пен» огонь прерии улетел назад, но на броне из чешуи дракона остался небольшой зазор. «Неплохо, сэр Лин Цзы». Цзылин и другие тренеры хлопали и подбадривали его. Цинь Ян тоже был удивлен. Стыд и гнев появились на его лице, его рука выстрелила вперед вместе с огненным копьем. Линь Муюй контролировал огонь прерии, что блокировать его. Тинг-тинг-тинг было слышно, когда искры полетели во все стороны. Этот набор атак Линь Муюй полностью заблокировал стеной тыквы. Наступательные способности Цинь Яна были сильными и быстрыми, можно было получить травму, если он не блокирует их. Кроме того, Цинь Янь также был младшим братом Цинь Лэ, поэтому он считал его одним из своих, и никак не мог причинить боли. Палочка ладана практически догорела, эбонитовый панцирь Линь Муюя был весь в дырах, и у чешуи дракон также виднелось небольшое отверстие, но умение регенерации беспрестанно обеспечивало восстановление для эбонитового панциря. В итоге, благодаря невероятной защите чешуи дракона, ограниченная наступательная сила Цинь Яна не могла победить Линь Муюя. Линь Муюй использовал только удар молнии, ярость грозы, владение имперским мечом ветра и другие методы меча. Он не использовал истинное пламя дракона или другие смертельные приемы, поэтому защита Цинь Яна также не была сломана. «Вперед, сэр Цинь Янь!» Многие новобранцы начали подбадривать Цинь Яна. Они пришли вместе с Цинь Яном в храм и уже считали себя его людьми, поэтому они не могли стоять на той же стороне, что и Линь Муюй. Но в то же время Ге Ян, Чжан Вэй и другие, кто уже был знаком с Линь Муюем, улыбались, потому что они видели, что хоть Линь Муюй показывал, что сражается на полную, на самом деле он поддавался Циньяну, ведь убийственная техника, которую он использовал на Чжао Цзине, огненный имперский меч, еще не была использована. Но они еще не знали, что Линь Муюй уже освоил более сильную технику, а именно мистические искусства семи светил. Конечно, Линь Муюй не решился бы использовать техники семи светил перед другими, ведь мистическая сила семи светил была слишком шокирующей. Кроме того, у короля демонов семи светил была славная история, о которой он до сих пор не знал полностью. Он боялся, что, используя техники семи светил, мог привлечь нежелательное внимание. «Палочка Ладана сожжена, прекратите боевые действия». Голос Гияна дрожал, как он продолжил говорить. Защита сэра Линцзы была поражена нападением сэра Циньяна, поэтому сэр Циньян имеет небольшое преимущество в этом соревновании, но в целом это ничья. Линь Муюя поднял палец, и его меч вернулся в ножны. Он с грустным выражением сложил руки, поклонившись. «Молодой принц, спасибо, что были снисходительны». Лицо Циньяна покраснело, никто и не подумал, что ему всего 19 лет, он был младше Циньини Тан Сяси. 19-летний воитель небесной сферы, настолько страшным он был. «Старший брат Лин Цзы, на самом деле ты позволил мне выиграть, я это знаю». Личность Циньяна была очень простой, сложив руки, он сказал: «Я слишком полагаюсь на преимущество своей родословной, выиграть своим боевых духом чешуйчатого дракона 3 го-класса, у боевого духа тыквы 10 го-класса, это не то, чем можно гордиться. В будущем, когда я буду практиковаться в храме, мне придется искать большого брата Лин Цзы, чтобы попросить наставлений». Линь Муюй втайне похвалил его, когда он, улыбаясь, сказал: «Не нужно быть вежливым, молодой принц, вы все еще молоды, если бы вы были тоже же возраста, что и я, то, боюсь, я не был бы для вас противником». Получив похвалу, Циньянь не мог не улыбнуться, почесывая голову, он сказал: «Большому брату Лин Цзы не нужно называть меня молодым принцем, так как ты дружишь с моим старшим братом, тогда ты также мой друг. Ты можешь просто называть меня Цининь, обращаться по имени к людям в храме, должно быть обычным делом». Тогда Линь Муюй не был упрямым человеком, он тут же сказал: «Тогда с этого момента я буду называть тебя Циньянь. Нам пора пойти поесть, еда храма не ждет людей, если мы придем поздно, нам может не остаться еды». «Хорошо». Циньян быстрыми шагами догнал Линь Муюя, улыбаясь, он спросил: «Большой брат Лин Цзы, техника твоего меча настолько сильная, где ты этому научился?» Увидев взгляд полный желания, Линь Муюй сразу понял, чего он хотел, и затем сказал: «Ты хочешь изучать фехтование? Это очень сложно, твоя специальность – это защита, не лучше ли тебе сосредоточиться на улучшении защиты твоей драконьей чешуи?» «Нет, я хочу учиться». Циньянь сжал кулак и сказал: «6 боевых искусств – меч, верховая езда, копье, топор, лезвие и стрельба, из всех них меч самый сильный. Я правда хочу изучать технику меча, но учителя, который мой отец нанимал для меня, это все подделки, их мечи не имеют силы, и они не умеют его контролировать. Но то, что я увидел только что, меч старшего брата Лин Цзы был полон силы. Пожалуйста, научи меня, ПП». «Не знаю, что имеется в виду пол лезвия, так как выбор здесь слишком велик, это...» Линь Муюй колебался, он уже научил Чуя технике меча, если он также обучит Циньяна, то это было похоже, как если бы он открыл секту и учил людей. Если бы старый меч узнал об этом, ничего хорошего это не принесло. Видя, что Линь Муюй сомневается, Циньянь с тревогой сказал: «Как насчет такого, я могу приготовить щедрый подарок, чтобы обучаться фехтованию у тебя, 400 000 золотых монет инь, как насчет такого?» Также кусок красивого нефрита, плюс сокровище из 100-летней дани северной пустыни, как насчет этого?» Линь Муюй не мог сдержаться смеха, он сказал: «Циньянь, ты младший брат большого брата Циньлэя, перестань принимать меня за кого-то жадного на деньги. Хорошо, я могу научить тебя основным методам меча, но я научу тебя только основам, остальное ты должен будешь постичь сам». Циньянь был невероятно рад, кивнул головой, он быстро сложил руки и, поклонившись, сказал: «Большое спасибо большому брату Лин Цзы, ПП. Есть разница между старший брат и большой брат. Большой брат обычно используют, чтобы проявить уважение как к боссу, это только пример». В результате Циньянь, зовущий Линь Муюя большим братом, ошарашил людей храма. Молодой принц Цзи Нинвана называл члена храма большим братом, это только усилило веру всех в Линь Муюя, являющегося номером один в молодом поколении храма. Во второй половине дня, после обычной тренировки, он рассказал Цинь Яну о сердце меча и позволил ему практиковаться в одиночку. Цинь Янь был одержим боевыми искусствами так же, как и его брат. После того, как он получил наставление от Линь Муюя, он сразу же направился в боковую комнату для занятий. С его статусом, не было никого, кто осмелился бы его беспокоить. Линь Муюй остался один, он сразу покинул храм, решив пойти к отделению панацеи, чтобы увидеть Чуя. Он не видел старшую сестру какое-то время, на его сердце было немного одиноко. Глава 99. Кузнечный мастер. Глава 99. Кузнечный мастер. Черная карета с лошадьми привезла ингредиенты в отделение панацеи. По мере того, как опустились сумерки в отделении панацеи, настало время складирования. Большое количество ингредиентов, купленных в городе, отправлялись в отделение панацеи, где Чуя и другие алхимики превращали их в зелья высокого класса, вроде таких как зелье от золотой болезни, зелье каменной кожи и т.д., которые затем использовались армией империи. Лин Цзы из храма ищет встречи с Чуя из зала переработки, вежливо сказал Линь Муюй в главном холле отделения панацеи. Оба стражника уже знали о нем, один из них улыбнулся и с почтением сказал: «Сэр Лин Цзы, вы ищете мисс Чуя? Проходите, нет необходимости в церемонии. Я слышал, что несколько дней назад вы победили инструктора золотой звезды Чжао Цзиня в Академии Бога Войны. Вы действительно талантливы, теперь имперская столица наполнена легендами о вас, правда?» Линь Муюй чувствовал немного стыда, сложив руки и улыбнувшись, он сказал: «Мне просто повезло, спасибо вам, тогда я могу пройти. Проходите, проходите. Позаботьтесь о мисс Чуя, она самая красивая женщина в нашем отделе панацеи. Многие алхимики высокого уровня и богатые знатные молодые мастера хотят встретиться с ней, но она готова видеть только вас». Линь Муюй шаг за шагом приближался к залу переработки. В его сердце расцветало чувство тепла. В хорошо освещенном зале переработки алхимики были заняты, работая с эссенцией трав или смешиванием зельев. Вдали он увидел стройную фигуру Чуя. Сегодня она была одета в светло-голубое платье, что создавало чувство, будто она слегка парила в воздухе. «Старшая сестра Чуя!» Крик Линь Муюя заставил Чуя вздрогнуть. Повернувшись, они увидели Линь Муюя, и на ее лице появилась радостная улыбка. «Ах, Юй, у тебя есть время, чтобы меня навестить? Я слышала, что ты все еще находишься в заключении. В последний раз, когда я приходила навестить тебя, храмовые стражники не впустили меня. Они сказали, что никому не позволено тебя видеть. Они были по-настоящему холодны». Линь Муюй знал, что это Лэй Хун пытался защитить его. Он подошел и сел рядом с рабочим местом Чуя. Улыбаясь, он спросил: «Какого уровня переработки медицины ты достигла?» В стороне мастер алхимии около 60 лет с гордой улыбкой сказал: «Мисс Чуя, самая молодая святая алхимии здесь». «А, святая алхимии?» Линь Муюй не мог сдержать удивление. Улыбаясь, он сказал: «Старшая сестра Чуя, ты можешь сейчас создавать зелья 7 уровня?» Чуя робко улыбнулся и кивнула головой: «Да, замечательно». Линь Муюй был взволнован, он вскочил с места, чтобы обнять Чуя, но Чуя с красивым покрасневшим лицом сказала тихим голосом: «Ах, Юй, здесь много людей, наблюдающих за нами. О, извини, я был слишком взволнован». Линь Муюй поспешно отошел, извиняясь: «Все нормально». Голос Чуя был тихим, пара красивых глаз не осмеливались взглянуть на Линь Муюя. Она сказала тихим голосом: «Я подумала, что после того, как Ах Юй начнет дружить с ее высочеством и не принцессой Си, он забудет о своей старшей сестре. Как я могу? Даже если Линь Муюя голова была сделана из дерева, он все равно понял бы, что Чуя ревнует, но он еще не знал, какие позиции в его сердце занимает каждая девушка. Но даже так он все еще пытался успокоить ее». Он сказал: «Старшая сестра Чуя всегда будет моей старшей сестрой, неважно что произойдет, я никогда не забуду о тебе. Вот так, что важнее, как ты продвинулась так быстро, это из-за…» Чуя кивнула и сказала мягким голосом: «Ум – это индекс божественной медицины, я уже исправила некоторые из поврежденных частей в индексе божественной медицины, поэтому мне удалось так быстро продвинуться к уровню святой алхимии. Дедушка всю жизнь пытался стать святым алхимии, я никогда не думала, что я буду той, кто выполнит его желание». Линь Муюй все еще держал ее за плечо, Он искренне сказал: «Если бы дедушка знал о твоем нынешнем уровне, его душа на небесах была бы счастлива за тебя. К тому же, его вражда уже была решена, дедушка будет улыбаться в своей могиле». «Ага, точно, как идет практика с мечом». После того, как Линь Муюй спросил об этом, он добавил: «Только изучая методы изготовления медицины, не будет достаточно. В конце концов, если ты хочешь хорошо жить в этом мире, тебе нужно иметь тяжелый кулак». Чуя хихикнула и сказал: «Техника имперского меча. Я могу управлять мечом на расстоянии, но я до сих пор еще не сформировала свое сердце меча». «Ах, Юй, расскажи старшей сестре, как ты сформировал свое сердце меча всего за 2 дня, я практиковалась более 10 дней и до сих пор не преуспела». «Ну, Линь Муюй не мог сказал, что это из-за его боевого таланта». Он почесал затылок и сказал: «Наверное, мне просто повезло. Ну, в любом случае, продолжай упорно работать, и ты сформируешь свое сердце меча, а потом я смогу научить тебя 4 путям имперского меча». Сказав это, он немного подумал и добавил: 4 пути имперского меча доведут твое совершенствование до достаточного уровня, чтобы ты смогла защитить себя». Чия держала его за руку, ее глаза блестели от радости. В то же время она прошлась взглядом по его боевому одеянию. Наш Ах Юй уже стал экспертом в храме даже Чжао Цзинь, небесный король 70 уровня был побежден тобой. Ах Юй, ты действительно удивил меня, твоя сила догнала старшего брата и старшего брата Фэн Цзисина. Линь Муюй не мог не почувствовать некоторого угрызения совести, если бы у него спросили, может ли он выиграть у Чихуань меня и Фэн Цзисина, то он не был бы уверен в этом. Меч ветра Фэн Цзисина был изящным и сильным, пальцы собирающие звезды Чухуань меня не были слабыми, и 2 из них никогда не дрались, используя всю свою силу, так что исход был бы непредсказуемый. Плюс Фэн Цзисин был командиром императорской гвардии, он имел гораздо больше боевого опыта по сравнению с Линь Муюем, поэтому он сказал с улыбкой: «Я не знаю, Фэн Цзиси, большой брат, которого я буду уважать всю свою жизнь. Чухуаньминь, старший брат старшей сестры Чуя, независимо от того, кто сильнее, у меня не будет шанса выяснить этого в этой жизни». Чуя улыбнулась и спросила: «Ты еще не ел? Как насчет того, что ты поужинаешь сегодня со мной вечером?» «Хорошо, я угощаю». «Хорошо». Чуя теперь была святой алхимии отделения Панацеи, ее заработная плата не была маленькой, но доходы Линь Муюй были еще выше. Пока он хотел, он мог в быстром времени стать богатым человеком в столице Ланьянь с его навыками алхимии и ковки. Но для него деньги были просто деньгами, неважно, имел ли он их или нет, для него большее значение имела его личная сила. Вместе с Чуя он отправился на ближайшую улицу Тянь, где подавали вкусную еду. После этого, они отправились в магазин имперской фирмы, который был весьма оживленным в ночное время. Снаружи находилось много различных магазинов драгоценных камней, где продавались различные украшения или камни, или любые другие вещи, что леди обожали больше всего. Хотя Чуя была красива, ее не интересовали такие вещи. Вещи, которые ее интересовали, были хорошие мечи. Линь Муюй наблюдал за ней, и затем сказал: «Старшая сестра Чуя, тебе не нужно завидовать к этому оружию, я быстро создам тебе еще более лучшее духовное оружие, расслабься, нам просто нужно сначала купить материалов». В одной из прошлых главах упоминалось, что он дал ей меч таинственного ранга, возможно, он взял его из склада храма и дал на время практики, ну или возможно, автор просто благополучно забыл об этом. Владельцы алмазной карты встретили с большим уважением и быстро привели к нему заместителя начальника Цзинь Сиатан. Когда эта чрезвычайно привлекательная дама заметила Линь Муюй, ее лицо засияло от радости. «Сэр Лин Цзы, что вам нужно на этот раз?» Затем ее взгляд упал на Чуя, показывая удивление на лице, она сказала: «О, на этот раз, сэр привел с собой женщину-компаньона». «Ха-ха-ха-ха». Линь Муюя кашлянул, чтобы помочь решить неловкость Чуя, затем он сказал: «Мисс Цзинь, на этот раз я пришел, чтобы получить камень высокого качества и железо, если они у вас есть, пожалуйста, покажите их мне». «Хорошо, какие-то конкретные пожелания?» «Мне нужен высокоуровневый духовный камень ледяного духа, остальное, как обычно». «Хорошо». Цзинь Саэтан обернулась, идя впереди, когда она, улыбаясь, сказала: «Удара сэра Лин Цзы действительно хороша, к нам недавно прибыла партия высококачественных духовных камней из Южного Хребта, я слышала, что там есть 11-тысячелетний духовный камень Морозного Килина, я не знаю, готов ли сэр Линцзы заплатить за него высокую цену. О, сколько? Цзинь Саотан подняла три пальца, улыбаясь, она сказала, я дам вам скидку, 30 000 золотых монет инь, как насчет такого? А, Линь Муюй посмотрел в свою сумку и сказал, мне не хватает, у меня есть только 20 000 золотых монет инь, я могу купить его в кредит. Цзинь Сиатан засмеялась, смотря на него парой понимающих глаз. Вы должны сказать мне, для чего вам нужны духовные камни. Ковка. Ковка. Цзинь Сиатан моргнула, на ее лице появилось удивление. Какого класса оружие сэр Лин Цзы может создавать? Таинственного, очень низкое качество, не так ли? Нет. Цзинь Сиатан быстро покачала головой и сказала, если таинственное оружие считается низкокачественной продукцией, тогда большинству мастеров кузнечного дела в имперском городе будет стыдно. Хорошо, я могу дать вам кредит, но когда сэр Лин Цзы закончит ковать духовное оружие, вы должны мне помочь. Позвольте мне продать ваше оружие в нашем аукционном доме. Это поможет продвинуть имя нашего аукционного дома. Как вам это? Хорошо, это не проблема. Равная торговля, нет ничего лучше этого. Лицо Цзинь Сиатан сияло улыбкой, это был бизнес, у нее были материалы, в которых нуждался Лин Цзы, но ей также были нужны навыки, которые были у Лин Цзы. Сразу же после завершения сделки, 11-тысячелетний духовный камень упал ему в руку. Он почувствовал легкий холод в ладони, Линь Муюй цокнул языком в удивлении, несмотря на то, что он слишком дорогой, это действительно ценный духовный камень. Цзинь Сиатан также улыбнулась. Конечно, говорят, что одна из групп наемников Южного Хребта послала больше 2000 человек, чтобы убить его, и в битве с одним Морозным Килином умерло более 300 человек, включая известного мастера Небесной Сферы. Если быть честно, продать его за 30 000 слишком дешево. Вы не можете начать менять цену сейчас, с беспокойством сказала Линь Муюя. Цзинь Сиатан хихикнула. Сиатан, деловой человек, держащий свое слово, мастер Лин Цзы, пожалуйста, не беспокойтесь. Помимо покупки этого духовного камня, Линь Муюй также купил в кредит 8000-летний духовный камень морозного типа, в дополнение к нескольким килограммам таинственного металла и нескольких духовных камней менее 5000 лет. После покупки всех этих вещей Цзинь Сиатан дала ему конную повозку, чтобы помочь ему довести все это обратно в храм. Но сначала он отправил Чуя в отделение панацеи, и только потом бросился обратно в храм, чтобы вновь стать кузнечным мастером, которого почитали все люди этого мира. Глава 100. Переделывая копья грушевого цветка. Глава 100. Переделывая копья грушевого цветка. Небольшое объявление для читателей. 10.08. Числа я добавлю главу, в которой напишу пару нововведений, которые я собираюсь использовать при следующих главах. Также если у вас есть какие-либо жалобы или пожелания, можете писать их там, я всегда прислушиваюсь к мнению читателей. Также я сообщу пару новостей. Эта глава будет открыта только с 10.08 до 17.08, то есть неделю, потом я ее удалю. Спасибо за внимание, приятного чтения. Поздно ночью, свет пламени был виден из секретной комнаты. Алхимический котел, частично видимый и частично скрытый для всех глаз, работал вовсю. Линь Муюй закрыл глаза, используя технику духовного импульса, его чувства обострились во много раз. Он чувствовал слабое дыхание без присутствия каких-либо сил. Должно быть, это был слуга, на этот раз Лэй Хун не пришел посмотреть на его обучение. Он раскрыл ладонь, и энергия медленно вырвалась из нее. Копье цветка груши издало жужжание. Это оружие действительно было странным. Просто держась за рукоять копья, он уже чувствовал легкий холод, исходящий от нее. Тело Лулу внезапно вылетело из его тела, когда она, улыбаясь, сказала, «Вау, это тысячелетнее холодное железо». «Тысячелетнее холодное железо?» Линь Муюй был поражен. Лулу кивнула, махая своими прозрачными крылышками. Как она продолжила, «Тысячелетнее холодное железо – железная руда, которая конденсируется на дне глубокого холодного бассейна в течение тысячи лет. Ее редко можно найти, но старший брат – это копье, сокровище, хотя рафинирование сделано некачественно, но железо, из которого сделано копье, большая редкость». Как и ожидалось, Линь Муюй тайно был невероятно рад. Копье цветка груши в руке Чжао Цзиня действительно было смертоносным оружием. Вот только он не знал истинного значения этого копья. С техникой кузнечного мастерства и заменой сильным духом зверя, Качество копья цветка груши может получить большое улучшение, и сегодня была ночь, когда копье цветка груши будет переделано. Его руки осторожно положили его в котел, копье цветка груши вошло в пламя, даже с пламенем третьего уровня, он все еще не мог быстро нагреть копье, огонь горел час, и наконец копье цветка груши покраснело. Линь Муйю не смел раскалять его дольше, в противном случае холодная энергия тысячелетним холодным металлом могла быть повреждена. Он усилил пламя и растопил копье, в тот же момент, когда железо начало плавиться, душа зверя-дракона наводнения вылетела наружу. Пепе, очень трудно в таких моментах, ибо я не знаю, как правильно назвать этот тип дракона, поэтому оставляю как есть и даю ссылку на картинку, как он примерно должен выглядеть. Http и Магисазиалан Тру Уплэдс 2013-11 Лес 96 Йод Пегарев. Линь Муюй не мог не улыбнуться, это был 3000-летний дракон. Его сила была ограничена, он не был ему противников, ему даже не пришлось двигаться. С низким криком, его боевая энергия поднялась, просто полагаясь на силу боевой энергии он уничтожил душу зверя. Таким образом, копье цветка груши беспрепятственно превратилось в расплавленное железо без души. Хуа, хуа. Пламенная красная железная жидкость текла в котле алхимии, она постоянно очищалась, испуская красные искры, тем самым очищаясь от примесей. В то же время, Линь Муюй достал 11000-летний духовный камень морозного килина, и положил его в котел алхимии, начиная рафинировать дух камня. Он одновременно проделывал два процесса, и прекрасно их контролировал. Процесс очистки духовного камня занял много времени, потребовалось около 3 часов. Духовный камень морозного килина медленно вздрогнул, раздался слабый свирепый рев зверя, и плотная холодная энергия заполнила комнату. Даже ближайшая каменная кровать начала замерзать, наполовину полная бутылка вина на столе, с треском разбилась на кусочки льда. Рев. Душа зверя вырвалась наружу, атакуя его. Это был могучий морозный целин, и это был зрелый зверь, его тело было покрыто темно-синими чешуйками, в паре ледяных зрачков не было эмоций. Он внезапно открыл рот, атакуя Линь Муюя, хотя это была лишь душа зверя, сила и аура короля, все так же исходили от него. «Я ждал тебя». Линь Муюй слегка улыбнулся, уверенно подняв руку, огонь прерий уже был готов, с быстрым вращением, истинное пламя дракона превратилось в спираль, сильно бомбардируя тело морозного килина. Пламя разрушительной спирали огненного дракона обладало сильной проникающей способностью, чешуя морозного килина не могла заблокировать ее, он мгновенно был пронизан сильной духовной силой, но он все еще ревел и метался. Линь Муюй стиснул зубы, он никогда не думал, что воля духа зверя от 11000-летнего духовного камня будет настолько сильной. Он быстро отошел на шаг, его левый кулак вылетел вперед, активируя мистическую силу семи светил, он крикнул. Первое светило, смятение мира смертных. Пепе, ну даже не знаю, что сказать, до этого он первым светилом называл кулак хаоса, возможно ранее он не мог использовать полную силу первого светила и поэтому название было другое, а может опять косяк автора. Пенг. Духовная сила отправила морозного килина летать, но это не остановило его, его коготь успел задеть левую руку Линь Муюя, оставляя ужасную царапину и мороз, конденсирующий на ней. Линь Муюй нахмурился, сила 11000-летнего духовного камня была такой же ненормальной, как у монстра. Его правая рука слегка дрожала, демоническая энергия цвета крови обернулась вокруг его кулака, прямо перед вторым ударом морозного килина он выкрикнул. Второе светило, танец демонов, хонг, невероятная сила выстрелила из его кулака, непосредственно создавая большую дыру в груди морозного килина, в то же время остаточные волны врезались во внутренние стены алхимического котла. Хорошо, что там была защита алхимического котла, иначе этот один удар Линь Муюя разрушил бы секретную комнату в груду щебня. Ау, ау, морозный килин взревел, но у него больше не осталось сил. Чтобы сопротивляться, очищающее пламя обернулось вокруг дракона, рафинируя его духовную силу дюйм за дюймом. Шаг за шагом он медленно вошел в расплавленную жидкость, которая раньше была копье цветка груши. Железная жидкость, казалось, медленно охлаждалась, это был лед морозного килина, такой холод не мог быть подделкой. Его левая рука слегка онемела, Линь Муюй нахмурился, от одного беспощадного удара морозного килина, холодная энергия уже вошла в его тело. Он быстро распространил свою боевую энергию, чтобы справиться с ней. Хорошо, что пламя в алхимическом котле было сильным, В противном случае он бы уже не смог чувствовать половины своего тела. Он одновременно занимался исцелением и работой над копьем грушевого цветка. Лулу переделала форму копья. Теперь копье имело треугольное лезвие. Это выглядело очень убийственным. В то же время Линь Муюй посылал свое духовное сознание в котел алхимии, закаляя лезвие копья, формируя многослойные острые края. Хотя внешне лезвие выглядело обычно, на нем насчитывалось более 100 сложенных слоев лезвий, каждые слои лезвия полагались друг на друга, что ослабляло удары и силу наконечника копья, но также сделало наконечник более крепким и острым. После перестройки в течение получаса копье грушевого цветка окончательно сформировалось, оно было намного более грозным, чем было раньше, и оно содержало скрытый бесконечный холод. Пламя в котле алхимии исчезло и раскаленное копье цветка груши начало остывать. Дух морозного килина неожиданно появился над лезвием копья и взревел, его энергия духа превратилась в снежинки и со звуком «па». Тяжелое копье цветка груши упало в руки Линь Муюя. Холод просочился ему в ладони, Линь Муюя мог почувствовать эхо чувств морозного килина. Из-за того, что это копье цветка груши было лично передало им, то оно будет сильнее, когда он использует его по сравнению с другими людьми. С его силой в сочетании с желанием морозного килина, это было очень загадочно. Вытирая пот со лба, Линь Муюй спросил с улыбкой. «Наверное, я закончил. Лулу, взгляни, какой класс сейчас у копья цветка груши». Лулу взмахнула крылышками, медленно кружась возле его плеча. Улыбаясь, она сказала: «Согласно рангам королевства, после рафинирования духа зверя этого копья грушевого цветка, чистоты холодного железа, твердости и остроте, его оценили бы как 6-й уровень святого класса». «6-й уровень святого класса?» Линь Муюй с улыбкой спросил. «Оно сильное?» Лулу хихикнула. «На континенте существует не так много оружия святого класса, на самом деле их меньше 100. Старший брат, ты спрашиваешь меня, насколько сильно это копье цветка груши? Тогда я думаю, оно довольно сильно». Линь Муюй втайне хвалил себя. Если бы он продал это копье, расчетная цена легко бы достигла 100 000 золотых монет инь. Это были легкие деньги, но ему не было необходимости в таких больших деньгах. Более того, обычные люди были невинны, но талант может вызвать ревность. Он понимал, что не следует использовать копье цветка груши перед другими экспертами. Поэтому он завернул грушевое копье в черную ткань и поставил в углу. Затем он начал работать над духовным оружием для Чуя. 8000-летний духовный камень ледяного типа, плюс 1000-летнее таинственное железо. Оба они были очень редкими материалами. Потребовалось 2 часа рафинирования, чтобы закончить. Внешний дизайн получился несколько похожим на копье цветка груши. А именно, у рукояти был дизайн грушевого копья, лезвие было похоже на кровь, также лезвие имело 3 борозды, что вызывало восхитительный звук меча при взмахе. «Старшей сестре Чуя, безусловно, понравится этот меч грушевого цветка», сказал он, чувствуя удовлетворение. «ПП, как же запарили эти цветочные мечи. Честно скажу, я пытался найти, что это за меч такой, но так и не смог. Копье цветка грушки существует, и с ним также существует много боевых движений, которые практикуют по сей день. Но что это за меч такой, я хазе?» Лулу смеялась в стороне. 4-й уровень таинственного класса, на том же уровне, что и меч большого брата. А, отложив меч грушевого цветка в сторону, он посмотрел на материалы. У него еще оставалось довольно много 1000-летнего таинственного железа и разных духовных камней 3000-5000 лет, так что он продолжил ковать, создавая форму для каждого из них. А поскольку мечи были самым популярным оружием в королевстве, он мог бы продать их за более высокую цену. Если бы он использовал эти материалы для любого другого вида оружия, он бы чувствовал, что это была пустая трата. Он проработал весь день, и в общем он сделал 5 разных мечей, каждый из которых был назван по форме, духу и атрибуту. Нефрит света, духовный меч 1 го уровня, атрибут света. Ледяное облако, духовный меч 2 го уровня, атрибут льда. ПП не осилил это название Фростгасе, поэтому написал другое, заранее извиняюсь. Небесный звук, духовный меч 2 го уровня, атрибут льда. Громовой разрез, духовный меч 2 го уровня, атрибут молнии. Шквальный ветер, духовный меч 3 го уровня, атрибут ветер. Он закутал мечи в черную ткань, так как не подготовил ножны. Линь Муюй уже решил, что отдаст их Цзинь Сиатан, чтобы продать в аукционном доме. Что еще более важно, ему также нужны были деньги. Если бы он продал их со скидкой в храме, то у него не хватило бы денег, чтобы вернуть кредит 30 000 золотых монет и обратно Цзинь Сиатан. Быстро съев свой завтрак, он положил 5 мечей в сумку на своем боевом коне, и затем сел на лошадь. Используя белый плащ храма, чтобы полностью скрыть мечи, он направился в магазин имперской фирмы. Хотя эти 5 мечей не обладали большой редкостью и ценностью, но они по-прежнему были отличным оружием, которое было лучше того, которое продавали на рынке. Они наверняка смогут продать его за хорошую цену.